Боли он не чувствовал, только ярость. Последний свой час герцог Корой словно бы сбросил 20 лет, вновь став счастливчиком Рене, отчаянным маринером, что первым бросался на абордаж и последним вкладывал шпагу в ножны. Испытанный в боях и походах клинок очертил границу круга, прорваться в который не мог никто. Казалось, у Эланца не две руки, а восемь, как на странных фресках Желтой Империи Канг-Хо-Он. Клинок маринера чертил замысловатые фигуры, а движения самого Рене были легки, прихотливы и непредсказуемы, как пляска пламени. На полу скользком от крови уже валялось семеро убийц, еще один с разбитой головой в углу за шкафом. Но сам Рене все еще оставался более-менее невредимым. Как бы быстро ни двигался противник, адмирал умудрялся упредить его движение. Когда с разрубленной шеи рухнул очередной убийца, худой, вертлявый малый, так глупо позволивший выбить у себя шпагу, наступило затишье. Оставшиеся сигуранты замерли, как собаки, догнавшие матерого волка, но пасующие перед его клыками. Адмирал стоял перед ними, чуть наклонившись вперед и часто дыша, как никогда сильно напоминая зверя со своего герба. Белые волосы потемнели и слиплись, камзол расстегнут, на шее черная цепь, в левой руке кинжал, в правой шпага. И он улыбался врагам, бешено блестя яркими голубыми глазами. Похоже, дело оказалось несколько труднее, чем думалось Михаил. Не правда ли, господа?